Понедельник, 25 марта. Бледный, измученный Гарри сидел на приеме у президента Раки. Он снова повторил: «Я уже разъяснил ситуацию, господин президент. Нашим юристам в Питтсбурге потребуется еще 5 рабочих дней для подготовки документов, прежде чем они сюда их вышлют на подпись». Раки нахмурился. «Так как сегодня 25 марта, выходит, мы не сможем подписать бумаги до 1 апреля». «Да, сэр. Гарри знал, что у него нет основания откладывать подписание дальше этой даты. Может понести убытки производства меди. Да и конкуренты Нексуса могут появиться в городе». 1 апреля казалось каким-то роковым днем. Так думал Гарри, раздраженный и подавленный. Ему по-прежнему казалось, что цель его уже близка, но что кто-то как бы нарочно удаляет ее. «Очень хорошо, мистер Скотт. Это подходящая дата», — сказал Раки. «Это ведь день дураков».